Требование номер 5. Подразделение HR должно побеждать в битве за таланты. There is a battle for talent out there, and if you're in HR, you already know this. Да, сейчас идет битва за талант, и если вы работаете в HR, вам это знакомо. Now, I do realize that most HR departments will say they can't win the war because, well, they don't have the funds. Я знаю, очень многие отделы HR говорят, что не могут выиграть в этой битве, потому что у них не хватает ресурсов. To some degree, I'll agree. И отчасти с этим можно согласиться. However, practically, if you're in HR, you have to realize something here. Но на практике всем специалистам HR нужно понимать одну важную вещь. It's not just about the money. Суть далеко не в деньгах. If you're going to win the battle for talent, you've got to ask yourself this question. Если вы хотите одержать победу в битве за талант, вы должны задать себе следующий вопрос. What can you do to make the company more attractive? Что вы можете сделать для того, чтобы сделать вашу компанию более привлекательной? For example, например, what portions of your budget can you stop wasting and use more effectively to make new employees think that the company's cooler to work for? Какие статьи бюджета вы можете перестать тратить впустую и пустить их на совершенствование имиджа вашей компании в глазах собственных сотрудников? What processes or procedures can you change or make more attractive that show a potential candidate that the company is not only a place where they can hang their hat, but a place where they can grow? Какие процессы или системы вы можете изменить для того, чтобы сделать вашу компанию более привлекательной и показать потенциальному кандидату, что эта компания – место, достойное не просто для временной работы, но и дающее возможности расти? And what can HR do to motivate people to stick around longer? И что может сделать отдел HR для того, чтобы мотивировать сотрудников оставаться работать в этой компании дольше? Well, John, only more money is going to do that. Джон, но этому способствует только увеличение зарплат. How about we start treating people with respect and stop making them fill out stupid paperwork? Maybe that'll keep them around longer. А может быть, если мы начнем уважать наших сотрудников и перестанем заставлять их заполнять ненужные формы, это поможет им проработать в нашей компании дольше? HR always seems to be obsessed with not having enough money. Такое впечатление, что отдел HR постоянно одержим недостатком денег. Well, I'll tell you the truth. If they did have more money, in most cases, they'd waste that too. Я могу сказать, что если бы у них было больше денег, они бы и их пустили по ветру. See, this is why HR doesn't work. Именно поэтому чаще всего отдел HR не работает. We're asking the wrong question. Они задают не те вопросы. The right question is, what can you do to make the company more attractive with what you've got to work with? Главный вопрос – что можно сделать для того, чтобы ваша компания была более привлекательной с теми ресурсами, которые у вас есть?